Сизиф стал старше, на висках у него появилась седина. Первый иней посеребрил золото волос его супруги, а с глаз разбежались мелкие морщинки. Меропа поднесла руку к губам и застыла, как и все в зале, за исключением Сизифа. «Сизиф», — сказала смерть и нахмурилась, отчего потемнело погрузившееся в сон пламя. Рука Сизифа коснулась плеча Меропы и слегка задрожала, его глаза наполнились слезами. «Ты видишь, как я люблю Меропу», — сказал Сизиф. «Я не в силах ее покинуть». Обреченная на вечное одиночество, смерть скорбела вместе с ним, она больше не гневалась на Сизифа. «Ты получил годы, о которых мечтал человек», — промолвила она. «Смирись, пойдем со мной». Однако душа Сизифа не хотела уходить.